Глава 13. Я взял раскладной нож со стола. Армейский, швейцарский. Кажется, охранники резали им колбасу. Жирное пятно осталось на газете и хлебные крошки. Мне он пригодится для другого. Выбрал среди лезвий подходящую по размеру отвертку и избавился от украшений на запястьях. Мелочь, а приятно. Тедди склонился у пульта. Кажется, пытается переключить обзорные экраны на уцелевшие видеокамеры. Везде серая пелена. Потом появляются однообразные картинки. Тюремные стены и пустые койки. Лишь на единственном экране угрюмые физиономии пленных охранников. Раненый сержант беззвучно матерится. Ясно. Уцелели только внутренние зрачки наблюдения. А в сущности нам без разницы. «Что же делать, Денис?» моргнула Ксюха. Я погладил ее волосы и протянул пластиковую бутылку. «Выпей воды». Девочка сердито насупилась. Ей не было страшно. Она в меня верила. Я оглянулся на Майю. Блондинка сидела на полу в той же позе. Вот кому сейчас по-настоящему хорошо и спокойно. Я замер, вслушиваясь. Откуда-то снаружи донесся странный монотонный звук. «Высверливают стену, чтобы заложить взрывчатку?» «Интересно, а нашли они тело Валдиса?» «Вероятно, уже нашли, судя по их настойчивости». «В коридорах до хрена зрачков наблюдения. Если черные взяли под контроль здешнюю электронику...» «Я осмотрелся. Да тут его и не маскировали». Грохнул выстрел, и видеообъектив разлетелся осколками. «Не люблю, когда за мной подсматривают». Монотонный звук нарастает. «Денис!» – тревожно шепчет Ксения. Я успокаивающе сжимаю ее ладонь. «Спрячься в камеру». «Зачем?» «Им я нужен». Беру трофейный Калашников и занимаю позицию напротив входа. А что мне еще остается? «Как давно я в это не играл!» – бормочет Тедди. Он все еще колдует над пультом. «Что?» «Хуже, чем 20-й уровень?» — усмехаюсь я. «Да нет», — качает головой. «Легче». «Дурак», — злится Ксения. Гулкий удар с той стороны. Облицовка вокруг двери взялась сеткой трещин. «Что-то мне здесь не нравится», — бормочет Тедди, поднимаясь из-за клавиатуры. «А уж мне-то...» — морщусь я и достаю гранату. «Вот сколько выдержит дверь? Минут 10?» Ксения не уходит. Мертвой хваткой вцепилась в мое плечо. «Неужели, кроме этих проклятых каменных стен, больше ничего не будет? Обидно». Еще один приглушенный взрыв. Пыль облаком зависает в воздухе. «Ну, что тормозите? Идем!» – машет рукой Тедди. «Куда?» «К запасному выходу, разумеется». «Вот же идиот! Какого дьявола ты раньше молчал? Ругательства вертятся у меня на языке, но я помалкиваю. Выяснять отношения не время. Оборачиваюсь к Майе и слегка ее встряхиваю. «Очнись, милая!» Блондинка вяло зевает. «Да что ты с ней цацкаешься?» Возмущается Ксения и отвешивает пациентке звонкую пощечину. Та вздрагивает и растерянно смотрит на меня. «Извини, нам пора». Я помогаю ей подняться. Вслед за Тедди мы идем в конец тюремного коридора. Поворачиваем налево. За дверью без номера что-то вроде служебной коптерки. Рядами стоят бутыли с минеральной водой, пакеты с чаем. Здесь же почему-то пластиковые ведра, швабры и половые щетки. Ведра Ксения игнорирует, а несколько пакетиков чая сразу же рассовывает по карманам. Это у нее вроде рефлекса. Вот блин, завидую ее оптимизму. «Куда дальше?» – уточняю я. «В каморке ничего, кроме глухих стен». «Туда!» – радостно тыкает вниз младший Фомин. «С нехорошим чувством я рассматриваю бетонный пол. Говорят, в экстремальных ситуациях психозы обостряются. Я поднимаю глаза на Тедди и жду». «Надо проделать дыру», — радостно сообщает он. «Там внизу это, ну как ее, ливневая канализация. Тоннель до самой реки. А ведь я почти поверил. Ксения размахивается и бьет в пол автоматным прикладом. Еще и еще. Надо бы ее остановить, но я молчу. Хуже не будет. Разумеется, в тупых тинейджерских играх всякая тюрьма оборудована путем для бегства. Настоящему вертоману даже бетонные плиты не помеха. «Ну чего ты стоишь, Денис?» – злится Ксюха. «Послушай, милая». Но она не слушает. Размахивается и опять лупит Калашниковым. Так что пластик приклада раскалывается. И бетонный пол тоже берется трещинами. «Что за фигня?» Я изумленно моргаю и слегка отстраняю Ксению. «Погоди-ка». Щупаю и не верю. Бетон совсем тонкий. Там под ним куда более податливый материал. Передергиваю затвор автомата. «Отойдите все!» Нажимаю спуск. Каменные крошки разлетаются брызгами. Длинная очередь опустошила магазин. Бью ногой, и она проваливается в пустоту. «Ну, я ж говорил!» – выпаливает Тедди. «Этот замок строили идиоты!» Бормочу, осторожно заглядывая в отверстие. «Да нет, умники!» – хихикает младший Фомин. «Сделали все, как было в виртуальном проекте. Они ж не знали, что дизайн я чуть-чуть изменил». «Ага. Хотите средневековую цитадель? Пожалуйста. Хотите дырку в полу? Да без проблем. Любая причуда за ваши деньги». «Я уточняю. А там внизу есть какие-то решетки или перегородки?» «Пару заслонок я вырубил», – объявляет Тедди с гордостью начинающего хакера. «У самого выхода решетка, не очень толстая. Гранатой можно взорвать». «У тебя все продумано». «Еще бы! Надеюсь, отец не узнает», – вдруг спохватывается Тедди. «А то точно голову оторвет». «Я не расскажу». «А можно я пойду первым?» «Конечно». «Слушай-ка», – хлопаю себя по лбу. «Вспомнил. Там в 11-й камере осталась ампула NEX-14. Бегом тащи сюда. Вколем этой тормознутой», – киваю на блондинку, – «вторую дозу». Он вскакивает и бежит к двери с номером 11. В несколько прыжков я его догоняю, толкаю внутрь камеры и захлопываю за ним дверь. «Эй, ты чего?» – в голосе недоумение и обида. «Прощай, Тедди». Иду по коридору назад в коптерку. «Открой, ну, пожалуйста!» «Сиди тихо, думаю, тебя не тронут». «Дэн, сволочь!» В его ломающемся голоске прорезывается ненависть. «Я ведь тебя найду! Найду и грохну!» Пули МП-9 барабанят в дверь камеры. Я не оглядываюсь. Сталь выдержит. Погас свет. Вероятно, они уже добрались до питающего кабеля. Кругом густая, как мазута, тьма и отчаянный вопль Ксюхи. «Денис!» «Хороший ориентир. Я без труда нашел вход в коптерку». «Да здесь я». Она включила фонарь, изъятую тюремных охранников. Придирчиво посветила мне в лицо. «А где этот?» «Там», – неопределенно махнул рукой. «Вот почему я его не убил?» Мелькнула и сразу растаяла мысль. «Теперь все равно». Я отобрал у Ксюхи фонарь и направил вниз в отверстие. Тут не очень высоко, чуть выше моего роста. Сквозь трофейные ночники все вокруг в серо-зеленых оттенках. Труба, по которой мы идем, плесень на стенах, щуплая фигурка Ксении и испуганные глаза Майи. Это хорошо, что она боится. Значит, ее мозг начинает работать». А вот и решетка. Последняя преграда. За ней тоннель резко идет вниз, под воду. Бог его знает, сколько еще метров до реки. Надеюсь, Тедди не обманул. «Отойдите», – приказал я Ксюхе. Она потянула за собой Майю, и они скрылись за поворотом. Скотчем, взятым в коптерке, я примотал гранату к решетке. Выдернул кольцо и добежал до изгиба тоннеля. Взрыв ударил по барабанным перепонкам. В едком дыму мы вернулись к торчащим, как диковинные стебли, остаткам решетки. И будто запоздалое эхо сверху донесся раскатистый гул. Такой мощный, что даже здесь пол колыхнулся под ногами, а на голову посыпался мусор. «Они разнесли двери», — шепнула Ксюха. Мы по очереди протиснулись между прутьями, замерли у воды. Легкая рябь бежала по ее мутной глади. «Хватит ли нам воздуха?» «Должно хватить». Я тронул Маю за плечо. «По моей команде вдох и вперед». «Нет», — вздрогнула она. «Идиотка», — констатировала Ксюша и замахнулась, собираясь отвесить блондинке вторую пощечину. Я поймал руку девочки. А наверху тишина? Ничего не разобрать. После взрыва гранаты у меня до сих пор хреново со слухом. Они что уже, внутри? Дырка в полу прикрыта коробками с чаем. Смешная предосторожность. Остались считанные минуты. Или секунды, если Тедди отправит их по нашему следу. Я сдвинул ночники и посмотрел на Майю. В тусклых отсветах фонаря ее лицо прочерчено тенями. Лишь глаза блестят. Я почти физически чувствую ее тревогу. Покорной куклой она быть перестала, но еще не осознает, зачем оказалась в этом дерьмовом туннеле. Нужно время, а его нет. Я обнял ее. Она слабо дернулась, пытаясь освободиться. Я погладил ее волосы и шепнул. «Верь мне, ну пожалуйста». Взял за руку. Мы вместе шагнули к воде. «Теперь сделай глубокий вдох». Темная купель приняла нас в ледяную глубину. «Кое о чем Тедди не рассказывал. Может, просто забыл? Вторая решетка в самом конце туннеля, как раз когда воздух уже на исходе. Майя и Ксюха ее не видят. Ночные глаза только у меня, а фонарь мы погасили. Я в ответе за всех. Но что я могу?» Единственный инструмент – калашников в правой руке. Автомат обмотан скотчем, все отверстия и ствол заклеены. Но если вода уже проникла внутрь, при первом выстреле ствол разорвет гидравлическим ударом. Я нажимаю спуск. Пули долбят бетон, отлетают рикошетом и пробивают мою куртку. Только куртку. Магазин пустеет. Удар прикладом. Ногой. Еще удар на остатках дыхания. Решетка вываливается наружу в мутную пелену. Последние мгновения страшно долгие. Несколько отчаянных рывков. Вверх, к звездному небу. И сладкими пьянящими глотками в легкие врывается кислород вместе с ароматом воли. Сегодня мой день. Точнее, моя ночь.